ГМ, господин военный министр, когда кочевые племена последний раз совершали набег на наши территории, почему, господин начальник пограничной стражи, почему это еще до сих пор происходит? На этот раз вскочили сразу два министра, чем-то внешне похожие друг на друга. Высокие, худощавые, оба носили очки и уже почти седые усы, и оба весьма трепетно относились к своим министерствам. Первый вопрос был адресован военному министру, который сразу же на него и ответил. «Ваше императорское величество, последний набег зафиксирован в мае этого года, через границу перешел 2000-й отряд конницы и, прорвав казачьи заслоны, напал на поселенцев. В рабство было уведено около 200 человек, больше 100 из которых сумели отбить организованным преследованием, остальные пропали без вести». Военный министр замолчал и перевел взгляд на начальника пограничной стражи, давая ему возможность ответить на вопрос императора. Тот понял и продолжил. «Ваше императорское величество, силу пограничной стражи недостаточно для того, чтобы вовремя пресекать подобные набеги. Мы всегда организуем последующие преследования, собирая все силы в кулак, но не всегда это возможно сделать оперативно. У диких киргизов есть преимущество в быстроте и внезапности нападения. Моих сил недостаточно для того, чтобы закрыть всю прилегающую к нашим границам территорию, она просто огромна». Император, казалось бы, спокойно стоявший у окна и невнимательно слушавший докладчиков, тут же весь подобрался и, зло взглянув на обоих, отчеканил. «Хватит, хватит рассказывать мне о своих трудностях. Я знаю, я все прекрасно знаю и понимаю, но...» Тут Павел V сам себя оборвал и принялся расхаживать взад-вперед по кабинету, о чем-то напряженно размышляя и не обращая никакого внимания на стоявших перед ним на вытяжку трех министров Склавской империи. «Но в данный момент мы не можем себе позволить оставить неприкрытыми границы с юга и юго-востока, а потому я авансирую применение комплекса мер по защите наших юго-восточных рубежей. Приказываю Министерству финансов выделить необходимые материальные средства для увеличения наших сил пограничной стражи для предотвращения подобного, а военному министерству подготовить отдельный усиленный военный корпус для ведения боевых действий, там же, кроме этого, набрать и подготовить вольных охотников, для чего Министерству финансов выделить необходимые суммы для обеспечения 1000 вольных охотников. Пусть щиплют кочевья диких киргизов и провоцируют для последующего широкомасштабного нападения. А вам, тут император обратился к министру иностранных дел, а вам, уважаемый Петр Фридрихович, я поручаю спровоцировать дипломатическим путем в отношении нас агрессию Туркестанского ханства. Пусть нападут сами и дадут нам возможность дать им отпор, в лице особого восточного корпуса. Военному министру поручаю лично заняться его укомплектованием самыми лучшими офицерами и придать ему казачью бригаду, помимо необходимой артиллерии и авиадирижабли, или что там у нас есть в этом плане. Как раз обкатаем с их помощью будущие боевые действия. Раз у нас остался год или два, а сейчас уже наступила зима, то к маю туркестанский хан должен на нас напасть и получить такой отпор, чтобы в ближайшие 5 лет у него не только не возникло даже мысли пойти на нас, но и не было для этого ни людей, ни вооружения, особенно людей. Оружие ему предоставят наши европейские доброхоты, а вот воевать за него никто не станет. Я хочу видеть их полный и безоговорочный разгром. Учтите это. «Слушаюсь», — сказали по очереди все министры, включая и министра финансов. «Ну, а отряды вольных охотников формируйте уже сейчас. Через месяц первые из них должны выйти на тропу воина и дергать за жидкий ус всех этих кочевников, пусть почувствуют себя в шкуре наших поселенцев. Заодно мы сможем разведать все удобные места для атаки и преследования, а также нанесем все на карты. И платите хорошо, работа эта кровавая и грязная, за это нужно получать большие деньги». «Слушаюсь», — повторил министр финансов, понимая, в чей огород насчет денег летит камень от императора. «Продолжайте, Петр Фридрихович. На юго-западе у нас налажены нейтральные отношения, как с Персией, так и с Анатолией. И если Персия пока ведет самостоятельную политику и не стремится расширить свои территории за наш счет, что представляется для них весьма непросто и даже невыгодно, то Анатолийская империя непредсказуема и давно попала под влияние Тевтонской империи, чьи офицеры служат у них, как на флоте, так и в регулярной армии. Общее положение дел таково, что анатолийский султан станет делать то, что скажет ему тевтонский император. В разумных пределах, конечно, но напасть на нас они смогут, и сделают это с превеликим удовольствием, с учетом нашей общей с ними кровавой истории». Предсказуемо отреагировал на эти слова Павел V, а теперь, прошу вас, Петр Фридрихович, объяснить всем присутствующим, с кем нам придется воевать на Западе, какие коалиции мы сможем создать, и какие коалиции будут созданы против нас. Министр иностранных дел тяжело вздохнул, не торопясь отвечать на поставленный вопрос. Я жду, господин министр. Дело в том, что я не вижу, с кем мы могли бы заключить взаимовыгодный союз. Все или почти все республики и империи Старого Света крайне заинтересованы в нашем всеобщем поражении и разделении всех ресурсов, что могут им достаться в случае нашего падения. Наиболее заинтересованы в этом Гасконская республика, Кельтиберийская империя и Тевтонская империя. Остальные являются по факту мелкими хищниками и, не имея никакой возможности на нас напасть самостоятельно, могут вступать в коалицию с другими. В то же время, у этих трех мастодонтов Старого Света нет между собой согласия, на чем мы и можем сыграть. Вероятно, в конце концов, они объединятся против нас, но это окажется не скоро, и мое министерство прилагает все усилия, чтобы не допустить подобного. Вы правы, и я ценю, как ваши усилия, так и усилия всего дипломатического корпуса в этом направлении, прервал министра Павел V, и, тем не менее, нам нужно найти выход из создавшейся ситуации. Войну против всех трех империй мы не осилим. Поэтому я слушаю ваши предложения. Я считаю, ваше императорское величество, что нам придется создать военный союз, или хотя бы заключить пакт о ненападении с Тевтонским императором. Это вопрос нашего выживания. В противном случае мы рискуем столкнуться с армией Объединенной Европы. Кроме того, в случае заключения союза с Тевтонской империей, мы сможем обезопасить свои южные границы от посягательств анатолийского султана. Этот вопрос мне ясен, но каковы шансы заключить союз с Гасконской республикой, либо Кельтиберийской империей? Они гораздо хуже, но возможны. Все дело в том, что Гасконская республика уже заключила военный союз с Кельтиберийской империей, и там существует секретный протокол, не обнародованный в открытой печати, о нем ничего не известно, а об условиях, указанных в нем, остается только догадываться. Это дело пусть выясняет наша военная разведка, совместно с вашим ведомством, корпусом пограничной стражи и жандармерии. Рано или поздно мы обо всем узнаем. Я считаю, ваше императорское величество, что если мы заключим союз с Кельтиберией или Гасконской республикой, то нас втянут в военный конфликт против Тевтонской империи, когда мы окажемся в преимущественном положении, предадут, объединившись против нас. Союз возможен и с одним, и с другим государством, но недолго. Рано или поздно будет поставлено условие о принятии в союз Гасконской республики, если мы заключим союз с Кельтиберией, или наоборот, и с нашей помощью развяжут войну в Европе, с целью устранить для себя угрозу от Тевтонской империи, которая легко заключит союз с кем угодно, кроме нас. Наши союзники будут черпать ресурсы нашего эфира, которые не безграничны. А так как у них более сильная и развитая промышленность, то концовка следующего акта начавшейся драмы окажется не в нашу пользу. Не нагнетайте, Петр Фридрихович. Я учусь у вас, ваше императорское величество, неожиданно дерзко ответил министр, поклонившись при этом. Павел V только усмехнулся, никак больше не отреагировав на эти слова. Он задумался, понимая, что глава его МИДа, безусловно, прав. Выхода нет, по крайней мере, на первый взгляд. Куда ни кинь, везде клин. То есть наш единственный выход, это союз с Тевтонской империей, но на равных условиях, да. Благодарю вас за доклад, можете присаживаться, и у меня остался последний вопрос, который я задам. Тут император помедлил, обводя всех пристальным взглядом, который я задам министру промышленности. Услышав свою должность, министр торговли и промышленности подскочил с места, уставившись во все глаза на императора. Как идут дела с подготовкой инженерных кадров, особенно будущих инженеров, обладающих даром? В этом году мы расширили набор и увеличили количество мест во всех инженерно-духовных академиях, и не только. На следующий год запланировано еще большее увеличение, но нам нужно 5 лет, чтобы подготовить полноценного инженера. Я знаю, предлагаю вам, начиная со второго курса, активно привлекать студентов к проектированию и практической отработке своих знаний и умений на благо нашей империи, а тех, кто сумеет за столь короткое время выделиться из общей массы, поощрять премиями. Я готов даже дать дворянство любому из тех, кто сделает что-то прорывное в вопросах разработки новой техники, особенно военной. Это касается всех академий и университетов, будущие за ними и за летательными аппаратами. Довести мой приказ до всех ректоров и подготовить от моего имени указ. А всех остальных я прошу выполнить мои поручения и задуматься о будущем. Оно, по словам главы МИДа, не столь ли радужное. Совещание окончено, все свободны, вдруг резко, в своей обычной манере сказал Павел V, и быстрым шагом удалился прочь из кабинета, громко хлопнув дверью. Глава 6. Расследование. «Профессор, а что это было?» – громко спросил я, войдя в комнату с управляющей аппаратурой, и растерянно остановился. Профессор лежал на полу без сознания, а пульт, за которым он ранее сидел, гудел на разные лады и сверкал разноцветными огнями крохотных электрических лампочек. Больше никого в комнате не было. Я опешил, все негодование и злость, что бродили в моей голове, пока я шел сюда, в один миг вылетели напрочь. Предполагая самое худшее, я бросился к профессору, но, слава богу, он дышал, жив. «Профессор, профессор!» Стал я тормошить его, но Беллинсгаузен не отзывался. С его головы невольно слетела белая лабораторная шапочка, и я увидел на правом виске небольшой кровоподтек. Нужно срочно спасать профессора, пока не поздно, но я не знал, что делать, какую помощь оказать, как. Ясно было только одно, нужно срочно вызывать медиков. Мой дар бесполезен, я не создам сходу лекарства или аппарат, поддерживающий жизнедеятельность организма, я просто не умею. Оставив профессора лежать на полу, я бросился к внутреннему телефону. «Алло, алло!» В трубке что-то щелкало и громыхало, пока оттуда не послышался пронзительный свист. Слезы отчаяния брызнули у меня из глаз и, с размаху вернув куцую трубку обратно на рычаги, я бросился к профессору, на ходу припоминая азы оказания первой медицинской помощи. Нам в гимназии о том говорили, но слишком мало. У меня просто не хватало знаний, чтобы суметь хоть как-то поддержать его организм. Профессор продолжал лежать на полу, где я его оставил, не подавая никаких признаков жизни. Расстегнув на нем рубашку, я приложил ухо к груди и с трудом услышал биение его сердца. Жив, только без сознания. Вызвать помощь не получилось и, подхватив безвольное тело под мышки, я потянул его к выходу. Распахнув дверь, вывалился в коридор и тут понял, что нужно стучаться в другие двери, а не тянуть тело, но было уже поздно. Хорошо хоть коридор короткий. Дотянув тело профессора до ближайшей лаборатории, я прислонил его к стене и стал ломиться в дверь. Через несколько долгих мгновений она распахнулась, явив мне лицо какого-то лаборанта, а дальше все завертелось без моего участия. Я только помогал внести тело внутрь, потом вынести, погрузить в карету скорой помощи и отправить в больницу. В себя пришел только уже в общежитие. «Ты где был?» – спросил меня встревоженно Петр, когда я устало вошел в комнату. Ефим, сидевший на своей кровати, с удивлением воззрился на меня, но благоразумно промолчал, так как мы с Петром к нему обращались редко, практически не замечая. Поменять комнату он мог только с нового учебного года, а съезжать на частную квартиру не захотел, вот и терпели его. Да он после того случая с шинелью вел себя тихо и незаметно. «Да где я только не был сегодня? Есть что-нибудь поесть? А то я все пропустил», намучился с профессором, а уже поздно, только в кабак идти, за новыми приключениями, а мне на сегодня уже хватит. «Да, я как раз к чаю купил немного конфет и калачей, будешь?» «Буду, конечно, а я чайник вскипячу», тут же отозвался Ефим и, не дожидаясь моего согласия, бросился к нему. Пока пили чай, я рассказал, что произошло со мной и профессором. «Ну дела, так на вас напали, не знаю, как на меня, но на профессора напали точно». Услышав от меня такое известие, Петр аж подпрыгнул на стуле, его глаза загорелись, а Ефим, наоборот, отшатнулся и растерянно стал смотреть на меня. «Получается, враги уже в академии. Не знаю, враги или нет, но паром меня так шибануло, что я чуть не угорел, благо успел пройти последний этап испытания и проскочить к выходу, а то сейчас не с вами разговаривал, а лежал бы в больнице, в морге». «Да ну тебя, наверное, профессор случайно нажал на педаль, вот паром и шибануло, или когда его ударили, падая, он на что-то нажал, с ним-то что, не знаю». Увезли в больницу, врача с даром сразу вызвали, он примчался и успел вытащить буквально с того света профессора. «Вовремя я позвал помощь». «Да, ты молодец, успел, что-то много с тобою случается всяких происшествий, Федор, встрял Ефим, со мною-то, да, а вот с тобой ничего не случается, ты все время оказываешься в стороне, хотя все обо всех знаешь. Ну, не смог сразу найтись с ответом Ефим, что ну, я ощутимо разозлился, говори, что знаешь о той троице, которая напала на меня и чуть не выгнала из академии, пользуясь своими связями. Да ничего я не знаю, врешь. Практически одновременно выкрикнули мы с Петром. Ладно, расскажу вам кое-что о них, только по секрету. Если они узнают, что я вам рассказал или хотя бы станут догадываться, то мне кирдык, и Ефим показательно провел большим пальцем по собственному горлу. Не преувеличивай, нахмурился Петр. Я не преувеличиваю, они непростые дворяне, по уши погрязли во всяких грязных штучках, вот и цепляются ко всем подряд, чтобы пар спустить. Привыкли к безнаказанности. А ты у корот дал, да такой, что век помнить станут. Они не забудут. Я знаю, нажил себе врагов, но и отступать мне некуда было. Либо в грязь лицом и жизнь под лицом, либо враги на будущее и честь с собою. Что это ты о чести говоришь, когда не дворянин? Я стану дворянином, мой отец им был, и я стану. Честь, она либо есть, либо ее нет, и неважно, кто ты, мещанин или барон, у меня она есть и останется при мне, а остальное не волнует. Если есть враги, значит, ты не безнадежен, говорил мой отец. Ладно, я не спорю, слушайте, но молчите тогда о том. Эти трое состоят в закрытом клубе, название которого я вам сказать не могу. Если захотите, сами узнаете. А еще Блазовские и Кавабидзе, они картежники, и не простые, а шулера. У них и связи, и прочее имеется. Я сам от них пострадал, но то пустой разговор. Самый опасный среди них, это Сидерблом, он хорошего рода, но бастард, и потому только барон. Кто его отец, я не знаю, но очень влиятельное лицо, а может, даже не сам отец, а какие-то родственники его, они и Блазовскому помогли, потому что у того только знаменитый Поланский гонор есть, а не родичи, и Кавабидзе тоже. Они все повязаны друг с другом. Ничего себе! Сказал Петр, а я промолчал, с удивлением глядя на Ефима. Получается, я ничего и не знал об этой троице, а как все, оказывается, закручено. То есть я связался с гадюшником, да, если не хуже. В ответ я пожал плечами. Так получилось, куда теперь деваться, раз уж решил за себя постоять, то придется стоять до конца, а уйти из академии я всегда успею. Вот, опять тебе станет не до учебы, сказал Петр, наоборот. Плевать на них, чем больше я смогу развить свой дар, тем хуже окажется для них. Ефим на эти слова только искривился, ничего не ответив, но я его понял, как понял и Петр. Спрашивать, откуда у него такие сведения, я не стал, все равно не скажет, но выводы для себя сделал. Я не великий стратег, но последние события, происходящие вокруг меня, заставляли держаться настороже, причем, по странному стечению обстоятельств, это уже происходило само собой. Я запоминал слова и поступки окружающих, чтобы потом, в редкие минуты отдыха или вынужденного ожидания, заново перебрать их в памяти и разобрать на отдельные моменты. Не знаю, почему-то мне так хотелось делать. В последние дни, практически сразу после того заседания педсовета, мой мозг здорово работал в этом направлении, наверное, сказалось какое-то побочное действие моего дара. А тут еще произошедший сегодняшний случай в лаборатории с профессором и со мною. Чем же это все закончится? Следователь сыскного отделения полицейского управления Павлограда титулярный советник Дмитрий Анатольевич Кошка находился в больнице при Академии медицины, куда привезли профессора Беллинсгаузена. Сюда он прибыл по служебному делу. В их сыскном управлении всего по штату имелось 9 следователей, но с такими деликатными делами работал, в основном, он. Сам следователь больше походил на плюшевого медведя, этакий круглый, вальяжный, с густыми черными усами, выпуклым животиком, закрытым пиджачными полами и неизменным котелком на голове. Внешне не сильно приметный, он, к тому же, обладал добродушным и малозапоминающимся лицом. Исключение составляли только его глаза, прозрачные, как тонкий лед, и цепкие, как шипы шиповника. Профессор уже пришел в сознание, и следователь успел его допросить. Но информации смог узнать крайне мало. Беллинсгаузен услышал шум открывающейся двери, но не повернулся, так как был занят процессом исследования, а когда все-таки решил узнать, кто пришел, то не успел это сделать, а дальше ничего не помнит. Сейчас кошка разговаривал с лечащим врачом. Отчего профессор потерял сознание и почему остался жив? Врач, уставший, довольно молодой человек, с коротко подстриженной русой бородкой, не задумываясь, сразу же выдал ответ. Его оглушили, но не предметом, а чем-то другим, я затрудняюсь ответить. А ссадина у него тогда откуда? Скорее всего, получил, когда ударился об пол. Возможно, кошка вспомнил свое обследование лаборатории и пришел к такому же выводу. Больше ничего? Нет. А странного вы ничего не нашли? Ничего-с. Доктор уже старался поскорее отделаться от следователя, но не тут-то было. Вы мне не ответили на второй вопрос, ГМ, почему он остался жив? Да, потому что ему вовремя оказали помощь, да и организм у профессора крепким оказался. А могли спугнуть напавших? Доктор задумался. Могли, почему нет? А если могли, значит, профессора не успели добить? Возможно, уже более осторожно согласился доктор. Так что с профессором сделали? Все же, мне кажется, доктор помедлил. Кажется, что каким-то образом сначала оглушили, но на расстоянии, а потом воздействовали на сердце или в общем, я не знаю, это сложно понять. А вам и не нужно, я просто спросил ваше мнение, я во всем разберусь сам. Благодарствую. Кошка поднял свой котелок над головой и, не попрощавшись, развернулся и вышел. Допрос доктора показался ему бесперспективным и даже вредным. Все, что хотел, он узнал, а на большее рассчитывать не приходилось. Однако, покачал головой молодой врач, но его тут же отвлекли, а через час он уже почти забыл об этом разговоре. А кошка уже направлялся на беседу с основным фигурантом загадочного покушения на профессора, коим являлся некий весьма интересный студент по имени Федор Дегтярев. Придя в академию к заранее назначенному времени на беседу и оставшись один в предоставленном ему кабинете, кошка стал внимательно изучать все документы, предоставленные академией, касающиеся профессора и первокурсника. И чем глубже он в них погружался, тем больше приходил к выводу, что дело совсем непростое, и нужно подключать политический сыск, то бишь, жандармерию, и сделать это как можно быстрее. Нехотя встав из-за стола, кошка вышел из кабинета, нашел телефон и позвонил своему приятелю из жандармского управления. Не сказать, что это был его хороший знакомый, но за годы работы в уголовном сыске он завел множество полезных, и не очень, связей. Потому как работа такая, и в ней нет места предпочтениям, кроме служебных. Алло, Виктор Дармидонтович. Да, это я. А вы быстро узнали. Делом одним тут интересным занимаюсь. А, вы уже знаете, не сомневался в вас. Так вот, сообщаю вам, что дело становится интересным, и желательно присутствие кого-то из вас. Да-да, я не ошибаюсь, тем более, я тоже слышал про некоторые похожие случаи, что завершились не так благополучно, как этот. Да, в курсе. Ну, как же, ведь я уголовный сыск, я должен знать все несчастные случаи, и знаю о них. Жду, да, в академии. Буду, хорошо, расскажу. С нетерпением, жду. Закончив разговор, кошка повесил на аппарат трубку и заспешил обратно в кабинет. С профессором он разговаривал в больнице, хоть и недолго, с лечащим врачом беседовал, с начальником и персоналом лаборатории общался, и теперь остался неопрошенным лишь один человек, первокурсник, его он оставил, что называется, на сладкое. У Федора Дегтярева, так звали первокурсника, уже близилась сессия, не стоит злоупотреблять его временем и отрывать от занятий. Допросить его он успеет и после обеда, как раз к тому времени приедет и жандарм, и академия не посмеет помешать этому, слишком все стало серьезно. Кроме того, ему еще нужно успеть переговорить с филерами и агентами, из числа дворников и завхоза. Уголовный сыск везде имел своих людей, недаром раскрываемость преступлений в столице империи составляла 90%. И это при штате всего лишь в 9 человек, работали в тесном сотрудничестве с жандармерией, обмениваясь между собой сведениями и добытой каждым по своим каналам информацией. Люди-то во все времена одинаковые, страсти и деньги губят их, и среди богатых, и среди бедных все так, но есть нюансы, вот ими следователь решил сегодня и заняться. Ровно через 30 минут приехал представитель жандармов, моложавый поручик по фамилии Радочкин. Они пожали друг другу руки, и кошка, указав поручику на свободный стул, вытянул за серебряную цепочку карманные часы и сказал: «Через 5 минут, если он окажется точен, явится наш свидетель, который первым обнаружил профессора и фактически спас ему жизнь. Но он может прибыть и через 10 минут, если будет озабочен своей судьбой и станет тянуть до последней минуты, придумывая на ходу более гладкую версию случившегося. Откуда такая точность и уверенность, Дмитрий Анатольевич? Опыт, Ростислав Игоревич, все опыт. Не спорю, ответил поручик. И давайте перейдем, все же, к делу, господин поручик. Я не против, и весь во внимании. Вот документы, вот характеристики и обстоятельства дела. Пододвинув ближе к поручику все названные бумаги, Кошка стал рассказывать обстоятельства дела и закончил как раз к моменту, когда пришел вызванный на допрос студент Федор Дегтярев. Услышав аккуратный стук в дверь, Кошка запустил студента. Студент первого курса факультета железнодорожного и водного транспорта Федор Дегтярев, представился юноша. Кошка внимательно посмотрел на высокого, худого юношу с бледным от переживаний лицом, встревоженно глядящего на него, и приглашающе кивнул. Юноша был одет в официальный мундир студента академии, что подчеркивало не только его принадлежность к данному учебному заведению, но также указывало на его стесненное материальное положение. С одного взгляда Кошка определил, что это льготник, хотя форма и выглядела лучше казенной, но это говорило лишь о том, что мальчишка не был дураком и уже ориентировался во взрослой жизни, не пытаясь идти наперекор, а плывя по течению в нужном направлении. «Молодой человек, расскажите, как все произошло, и прошу вас не стесняться в подробностях. Время у нас есть, у вас, надеюсь, тоже. Если мы закончим поздно, то я подвезу вас до дома». «Нет, спасибо, я живу в общежитии, что находится на территории академии». «Ну и прекрасно, рассказывайте». Кошка, разумеется, знал, где живет юноша и, слушая его рассказ, вспоминал свою беседу с комендантом и вахтером. Вскоре вся ситуация оказалась ему практически ясна. Он задал еще пару вопросов, после чего передал бразды правления допросом поручику. А тот разразился просто водопадом вопросов, выспрашивая буквально все, даже то, что Кошка и в голову не пришлось бы спросить. Впрочем, для того Кошка и сотрудничал с жандармами, чтобы учиться у них. Всегда полезно много знать и учиться у других, при малейшей возможности. Жандармов специально обучали тактике допросов, и это отличалось от того, что знал Кошка. Все же он, в основном, имел дело с уголовниками, людьми недалекими, хоть и хитрыми. А, как известно, хитрость – это ум дурака. А вот жандарм общался совсем с другой публикой, изрядно искушенной в интригах и словесных баталиях, когда все сказанные ими слова невозможно пришить ни к какому делу, лишь пыль и дым словесных кружев. Пытал поручик студента недолго, видимо, тех вопросов, что задавал Кошка, ему хватило. Ответы оказались стандартны. Не был, не состоял, не видел, не слышал, не знаю, не встречал. А что это такое? Ну и так далее. Помучив студента еще минут 20, поручик поблагодарил его за помощь следствию и отпустил. «Ну, что думаете, господин поручик?» – спросил Кошка, когда за студентом закрылась дверь. «Много чего думаю, очень многое. Вы же слышали, Дмитрий Анатольевич, что студент рассказал о профессоре? Конечно, я сидел рядом с вами, а не витал в облаках в это время, да и молодость моя уже давно прошла, так что, девичьи лица мне не грезились, угу». Так вот, я обратил внимание на слова Дегтярева о том, что после того, как он прошел испытание, его ударило паром. Да, я помню об этом. Ну и что, возможно, когда профессора оглушили, он случайно нажал на рычаг своей машины, и тот среагировал таким образом, что подал больше пара, чем надобно. Возможно, а возможно и нет. Дело в том, что в последнее время участились несчастные случаи во многих академиях, а также на военных производствах, с людьми, обладающими уникальным даром, особенно среди тех, чей дар имеет склонность к инженерному проектированию. Это закрытая информация, и делюсь я с вами ей только по причине того, что данное дело будет засекречено, и вы подпишите подписку о неразглашении. Вот как, честно говоря, не ожидал, скривил губы Кошка, но больше показывая, чем в действительности огорчаясь данным фактом. Да, все это происходит неспроста, а здесь прямо два в одном. Профессор с мировым именем, специалист во многих областях, и юноша, судя по его личному делу, обладающий уникальным даром как дистанционного, так и ближнего действия, со свойствами, до конца непонятыми. Одним покушением они могли убить сразу двоих, списав все на несчастный случай, и, видимо, так и планировалось, хотя и не факт. Ну, если так думать, то я считаю, возразил Кошка, что профессор все же являлся главной целью, а юноша оказался довеском на перспективу. Просто попался под руку, и почему бы не убрать еще одного потенциально опасного человека-носителя дара? Я с вами скорее соглашусь, чем не соглашусь. Действительно, логика преступников здесь очевидна. Это дело я забираю в свое ведомство, но от вашей помощи не откажусь, и всегда буду рад проконсультироваться с вами. Чувствую, что нам еще придется поработать вместе. А я в этом и не сомневаюсь, господин поручик. У меня чутье особенное, и хоть я не обладаю даром, но, Дмитрий Анатольевич, вы обладаете даром, просто скромничаете, и дар у вас хоть и не ярко выраженный, но он есть. Неважно, важно, что я рад с вами работать, взаимно. Держите меня в курсе всех событий. К сожалению, я действительно думаю, что нам еще не раз придется встретиться при схожих обстоятельствах. Против Склавской империи начали необъявленную войну, и наш с вами долг минимизировать все ее последствия. Я свой долг выполню. Жму вашу руку и жду от вас любую информацию, как по сегодняшнему, так и по другим подобным случаям. Как только я узнаю что-либо новое, так тотчас сообщу. Спасибо. Закончил разговор поручик и, собрав бумаги, ушел, а через пару минут удалился и Кошка, напевая себе под нос какую-то песенку. Глава 7. Последствия. Происшествие с профессором аукнулось новой суетой и разбирательствами. Меня затаскали по кабинетам разных должностных лиц, включая самого ректора. Я поневоле стал довольно известным студентом, правда, в очень узком кругу, куда я не стал бы попадать добровольно. Не думаю, что это мне пойдет на пользу, скорее наоборот, лишняя нагрузка. Ощутимо пострадала учеба, так как меня постоянно выдергивали с занятий, особенно пришлось многое пропустить в последний раз, когда вызвали к следователю из уголовного сыска. Как оказалось, со мной прибыл побеседовать не только он, но и жандарм, а они, как всем известно, специализируются на политическом сыске. Впрочем, скрывать мне абсолютно нечего, и я рассказал обо всех событиях без утайки и умолчаний. Думаю, они это поняли и сделали выводы. А еще нет худа без добра, и в больнице, как мне сказал декан, дали ясно понять, что если бы не вовремя оказанная помощь, то профессора уже спасти и не смогли. Еще повезло, что вызванная другим лаборантом карета скорой помощи привезла фельдшера, имеющего дар кратковременного поддержания организма. Он и смог довести профессора до больницы, где тем уже занялись профессионалы. «Юноша», — обратился тогда ко мне декан, — «вы просто кладезь неприятностей. Они к вам липнут, буквально на ходу. Мне боязно даже подумать, что с вами и вокруг вас может произойти дальше, а вы ведь даже не приступили к сдаче первой сессии. Как вам, кстати, дается учеба? Пропусков и неудовлетворительных оценок у меня нет, как и удовлетворительных», ненароком похвастался я. «Это весьма похвально, учитывая все обстоятельства ваших приключений за время обучения на нашем факультете. Хотя я буду, наверное, не прав, констатируя данные сведения, ведь они у вас начались еще с момента, когда вы только ехали сюда, не правда ли?» «Да, ваше высокоблагородие, так и есть». «Да-да, и тогда вы получили за свою храбрость и находчивость денежную стипендию, но не медаль, сейчас же вы также не получите медаль, но я вам обещаю оказать помощь на первой и второй сессии, зная, что вас постоянно станут задействовать на мероприятия предварительного дознания. Это здорово отвлекает от учебы, но это необходимость. Вы, как это бы ни звучало странно, помогли вывести на чистую воду трех негодяев, которые уже довольно долго терроризировали многих студентов. К сожалению, большинство из них предпочитают отмалчиваться и терпеть вместо того, чтобы дать негодяям отпор. До меня уже доходили слухи о подобных неблаговидных поступках со стороны данной троицы. Об этом знает и их декан, но никаких мер, кроме слов «ай-ай-ай», как нехорошо, к ним не применяли. А вот благодаря огласке, им пришлось пережить немало неприятных минут. Это, конечно, минус в отношениях к вам с их стороны, но вижу, что вы переживете подобное, не так ли? Да, я их не боюсь. Не надо никого бояться, нужно стать расчетливее и умнее. Вы это доказали, спровоцировав троицу на активные боевые действия по отношению к вам. Умные и храбрые люди на нашем факультете приветствуются, так что, господин студент, всегда можете рассчитывать на мою помощь, но не злоупотребляйте ею. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Я приму во внимание и никогда не позволю себе просить и, тем более, злоупотреблять вашей помощью. Ну-ну, не надо так категорично. Вы еще слишком молоды и не имеете такого жизненного опыта, какой имею я, и многого не знаете, что простительно, ввиду вашего возраста. Руководство нашего факультета, как и руководство академии, старается оказывать помощь перспективным студентам. Это вопрос ее престижа, а не пустопорожняя болтовня. Каждая академия Склавской империи борется за рейтинг и качество выпускаемых инженеров, врачей, учителей и специалистов любого другого профиля. Это насущная необходимость и, повторюсь, вопрос престижа. С этим не шутит. Есть у вас еще какие-либо нужды, которые я могу решить? Нет, ваше высокоблагородие, благодаря назначенной стипендии, я могу себе позволить и хорошее питание, и одежду. Это радует. Ну, тогда вы можете идти и заниматься учебой. Слушаюсь. Прищелкнул я каблуками своих ботинок и после разрешающего кивка декана покинул его кабинет. Будущее хоть и не заиграло новыми красками, но определенно становилось лучше. Женевьева, что сейчас расскажу? Начала буквально кричать Марфа Дерябкина, завидев Женевьеву. Что случилось? Отреагировал та, и не кричи так. Да, случилось, уже гораздо тише, но по-прежнему очень быстро, буквально взахлеб, затараторила Марфа, смешно выкатив глаза. Ты слышала, что? Нет, не слышала, говори спокойно, у нас еще есть время до первой лекции, и мы можем с тобой пройтись МММ. Женевьева повела глазами вокруг, ища укромное местечко, чтобы там не находились другие студенты. Такое нашлось только возле двух отдельно растущих лип. Идем вон туда, все расскажешь спокойно. Они быстро перешли под липы с облетевшей листвой и голыми раскидистыми ветвями, что торчали над могучими стволами старых исполинов. Деревья находились поодаль от здания и обычно возле них всегда кто-то стоял, либо разговаривая, либо отдыхая в тени их крон. Сейчас же возле них никого не наблюдалось, что и понятно. Зимас, торопиться Женевьева не собиралась, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, наоборот, она постоянно сдерживала свою нелепую подругу от быстрой ходьбы. Со стороны все должно выглядеть как неспешная прогулка по какой-то незначительной надобности, а не тупое и тайное шептание на глазах у всяких зевак. «Говори», — сказала Женевьева, как только они удалились от толпы студентов, стоящих возле входа в учебный корпус, где ее и поймала Марфа. «Представляешь, наш старый знакомый», — с жаром стала рассказывать Марфа, Федор Дегтярев. «Постой, что значит, наш старый знакомый?» «Ну, не зная, как правильно ответить», — начала мычать Марфа, но Женевьева вновь оборвала ее, решив, что не стоит зацикливать на этой фразе всю беседу. «Ладно, говори, что Федор Дегтярев опять натворил?» «Да не натворил, он профессора Беллинсгаузена спас в лаборатории, и говорят, тут Марфа невольно понизила голос, и что в этой самой лаборатории Дегтярева чуть самого паром не ошпарили, как цыпленка, и был бы цыпленок жареный, цыпленок пареный», захихикала Марфа. «Марфа!» буквально крикнула вне себя от злости Женевьева, что за, она мгновение помедлила, подбирая слова, что за манеры хватит кривляться, ты не в театре, и не артистка, чтобы такое себе позволять, ты дочь купца второй гильдии, а не пошлая мещанка, прекрати говорить гадости. Марфа вздрогнула и отшатнулась, заслышав отповедь Женевьевы. Ну да, я просто увлекающаяся натура, а там такое происходит, и опять с Дегтяревым, стала она оправдываться. Откуда ты знаешь такие подробности? Узнала. Деньги решают все среди бедных студентов и не менее бедных преподавателей из аспирантуры. Не все и не всегда, но в целом верно, поправила ее Женевьева, а теперь рассказывай подробности. Что, когда и почему, что там вообще случилось, раз ты так взбудоражена? Марфа, на ходу вспоминая мельчайшие подробности, стала обо всем рассказывать, пока они шли к деревьям, а затем от них направлялись уже в сторону учебного корпуса, где начиналась первая лекция. «Да, везет ему на приключения», — сказала вслух Женевьева, выслушав подругу. «Еще как везет, я бы даже сказала, что это они его везут и встречают. Вроде в академии много народу учится, а все опасности и приключения всегда вокруг него только и происходят. Прямо притягивает он их, как магнит». «Соглашусь», — сжав губы в тонкую ниточку, выразила свое недовольство Женевьева. «Такое не с каждым бывает, а если и бывает, то не так часто». «Ага», — незатейливо подтвердила Марфа. «С ним все нормально?» «С кем?» «С профессором». «Да, он выжил, и с Дегтяревым тоже все хорошо, ходит весь насупленный, с лицом бледным, только глазищами своими зелеными сверкает, а глаза у него и вправду красивые, бедовые, да и сам ничего, только невезучий. Правда, Женевьева на мгновение отвлеклась, погрузившись в свои мысли, немного помечтав, как она гуляет с зеленоглазым Федором по берегу Черного моря в Крыму, где у ее семейства есть дача, и машинально подтвердила слова Марфы. «Правда, ага, он тебе нравится, кто?» – очнулась она. «Да Дегтярев же, нет, с чего ты это вообще взяла, Марфа? Ой, нам уже пора в аудиторию, быстрее, бежим!» – вскрикнула Женевьева, подняв случайно глаза на большой циферблат механических часов, что висели над входом в здание, и они, крепко зажав свои папки с тетрадками и книжками, побежали по коридору, успев забежать в аудиторию буквально перед самым носом преподавателя, благообразного старичка неопределенного возраста. Тот только покачал снисходительно головой и, задержавшись еще на пару мгновений, чтобы девицы успели разместиться, зашел внутрь. Этот щенок снова выжил, проинформировал своего друга Густава Блазовский. Кто? Вяло поинтересовался Сидерблом, распечатывая новую колоду карт, медленно, как он любил, срывая с них картонную упаковку. Дегтярев, а ты сомневался? Я этот щенок должен был сдохнуть, как собака. Он везучий, отбросив упаковку, констатировал Густав, и стал проверять карты, пересчитывая всю пачку. С чего ты это взял? Сидерблом промолчал, пожав вместо ответа плечами, и вплотную занялся колодой, проделывая с ней различные фокусы. «Что ты молчишь? Ответь мне, оставь этого дурака в покое, тебе заняться больше ничем, что ли?» Ну не получилось его убрать с академии в первый раз, не получилось во второй, когда-нибудь настанет и третий, но не в ближайшее время. Он притягивает к себе внимание, как сильный магнит. Есть такие люди с магнетической природой, от которых мы должны держаться подальше. Ты уже смог убедиться в том на своем опыте. Пусть учится пока, время на него, и ему подобных, у нас еще есть, займись другими делами. Я хочу добить этого ублюдка, а то он, сядь, оборвал его уже откровенно разозлившийся Густав. Обычно спокойный и выдержанный, Сидерблом, любитель поизмываться над другими без всякого для себя ущерба, сейчас оказался взбешен поведением своего товарища. Я тебе уже сказал мнение старших, забудь про этого ублюдка и займись делом, а не то тебе укажут и. Ну, дальше ты сам понимаешь, что бывает с теми, кто не слушается мастера. После этих слов Блазовский, до этого времени щеголявший красным румянцем гнева во все щеки, внезапно побледнел и отшатнулся. Я понял, глухо произнес он, не дурак. Ну, раз не дурак, то не нагнетай, и приятеля своего Вахтанга успокой, а то тоже мнит себя героем, которым не является. Остынь и приятеля своего ледяной водой облей, а то достал уже. Я молчу, но мое терпение кончается, будет болтать всем. Я ему язык отрежу, чтобы не трепался без толку. Пусть играет свою роль и знает свое место, не мне его учить. А тебе, понял, Казимир, понял, скажу. Хорошо, давай лучше сыграем и забудем все ненужное. Нас ждут великие дела. Давай, согласился вернувшийся в свое обычное состояние Блазовский и, приняв из рук Густава колоду карт, стал ее тасовать. Примерно в это время поручик Радочкин готовил доклад своему начальнику о целом ряде происшествий в высших учебных заведениях Склавской империи. Он отвечал только за столицу, и поэтому обобщал все доклады других жандармских управлений. Поручение ему дал лично начальник управления, поэтому пришлось собирать сведения из всех крупных городов, где находились духовные академии, обучающие высшему образованию, и не только, людей, имеющих дар Божий. Таких имелось немного, материал легко обрабатывался, ввиду своего небольшого объема и, тем не менее, на сегодняшний день картина вырисовывалась весьма интересная. Можно даже сказать, что пугающе интересная. Отдельный корпус жандармов состоял из множества управлений, отвечающих как за политический сыск, так и за другие направления, в том числе за контрразведку и борьбу с терроризмом. Поручик служил в управлении по политическому сыску среди лиц, имеющих дар. Начальник управления назначил ему время для доклада ровно на 12 часов дня. Опаздывать нельзя, и поручик тщательно готовился к представлению нужных данных. Сейчас он просматривал последние документы, отыскивая в них ошибки или несоответствия, что прошли мимо его сознания. Такие случаи бывали. Начальник же обязательно заметит промашку, и тогда держись. Поручик начальника не боялся, но все равно неприятно, когда тебе указывают на допущенные ошибки. Это называется непрофессионализм. Раз укажут, два, а третьего уже может не оказаться на этом месте, переведут куда-нибудь, туда, где всегда мороз, и зимой, и весной, и осенью, а лето в тех местах совсем короткое. Так что, лучше перепроверить и лишний раз убедиться в правильности всех отчетов и выводов. Вздохнув, поручик вновь, в который уже раз, пролистал подготовленные документы. Исправив пару опечаток и неточностей, поручик решился. Пора. Захлопнув края большой, обшитой толстой свиной кожей папки, он заторопился на выход и, плотно прикрыв за собой дверь, немедленно провернул ключ в замке на два оборота. Услышав затейливый щелчок замка, пошел на прием. Этот щелчок означал, что замок закрылся на секретную задвижку, которую знал, как открыть, только он и его начальник. В жандармском управлении учили, что мелочей не бывает ни в чем, даже в собственном управлении могут оказаться предатели и ренегаты, и тем хуже будет для всех остальных, если они смогут беспрепятственно заходить в кабинеты коллег и копаться в их секретных и ДСПшных папках. За подобную оплошность наказывали жесточайшим образом, лишали золотых погон и отправляли служить простым солдатам в самый дальний гарнизон, и это в лучшем случае, ну а в худшем. О худшем лучше не думать, а перепроверять себя. Деликатно постучав в дверь начальника управления после уведомления его адъютанта, поручик вошел в дверь, щелкнув на входе каблуками и застыл, глядя на начальника. Дверь за ним аккуратно прикрыл адъютант, и в кабинете стало тихо. «Принесли, Ростислав Игоревич?» «Так точно, ваше превосходительство. Давайте ознакомлюсь, а вы пока присаживайтесь, господин поручик. В ногах правды нет, как нет ее и в политике. Слушаюсь». Отдав бумаги, поручик уселся на предложенный ему стул и стал терпеливо ожидать, когда начальник ознакомится со всеми бумагами. Ждать пришлось долго, он уже успел в уме перебрать все прошедшие события, а также по памяти еще раз перепроверить все документы. Вроде ошибок или несоответствий оказаться нигде не должно, а вообще картина получалась довольно неприятная. Кажется, скоро действительно начнется война. Вернее, она уже началась, но пока не объявленная. Что думаете по данному поводу? Пробудил его к реальности неожиданным вопросом начальник. ГМ, прочищая горло, ответил поручик. ГМ, это не ответ, господин поручик. Прошу прощения, ваше превосходительство. Мыслей у меня по этому поводу много, особенно с учетом последних происшествий, в расследовании которых я принимал личное участие. Тогда сначала доложите результаты расследования, но своими словами, а не официальным отчетом. Я с ним уже внимательно ознакомился, а теперь хочу выслушать ваши личные впечатления. Есть. Ваше превосходительство, ознакомившись со всеми обстоятельствами данного дела и опросив обоих потерпевших и всех свидетелей, я сделал для себя очевидный вывод, что это намеренное покушение – с целью убить одного из ведущих ученых-практиков Академии и заодно убрать не в меру перспективного студента. Главная цель – профессор, студент второстепенен. А с чего вы взяли, что и студента хотели убрать? Хотели, убрали бы, тем более, он еще совсем юноша, судя по тому фото, что вами вложено в описательную часть этого дела. Наверняка наивен и неискушен, а тут явно замешаны профессиональные убийцы, которые даже не оставили после себя никаких следов, ведь так. Сказав длинную фразу, начальник откинулся в кресле и стал внимательно разглядывать подчиненного, отслеживая его реакцию и обратившись весь во внимание. «Я работал вместе со следователем уголовного сыска Кошка. Кошка знаю. И что, по результатам осмотра места происшествия и другим деталям, а также на основании различных показаний, он сделал вывод, что студента также хотели убить. Возможно, что собирались сделать это одновременно, подстроив все как несчастный случай, но что-то пошло не так, и их планы сорвались. Возможно, время у вас есть, нужно найти этих некто, тем более, они уже нагло орудуют в одной из самых престижных инженерных академий. Падать дальше некуда. Это дело я беру под свой личный контроль. И какой вы сделали вывод после того, как ознакомились с материалами аналогичных или сходных происшествий по всей стране? Слишком много совпадений, ваше превосходительство. Все совершается практически по одному шаблону. Выбирается самый перспективный преподаватель, иногда студент, в основном, последних курсов, и различными способами их либо травмируют, либо вовсе отправляют на тот свет. На основании всех изученных данных, я могу сделать вывод, что против нас объявили тайную войну, с целью убрать наиболее одаренных и перспективных инженеров для остановки или замедления технического прогресса в Склавской империи. У меня нет еще данных по военным академиям, но там ровно такая же ситуация, если не хуже, только действуют гораздо осторожнее и работают вне стен академии. Случаев пока немного, но они есть, и также удивительно схожи между собой. К сожалению, я пришел практически к такому же выводу, что и вы, поручик, и это меня совсем не радует. Ровно через неделю, после всех перепроверок, на стол императору ляжет мой доклад о текущем положении дел. Готовьтесь расширять штаты, набирать, как штатных, так и внештатных, сотрудников. И прошу вас подойти к этому вопросу творчески, лучше всего использовать двойных агентов, но держать их на таком крючке, чтобы они не думали предавать, в первую очередь, вас, поручик. Я понимаю, ваше превосходительство. Понимания мало, тут нужен настоящий талант. Вы, насколько мне известно, им обладаете, не так ли? Так точно, это особенность моего дара. Вы, страшный человек, если можете пользоваться им. Что с этим юношей-студентом, как его, тут полковник глянул в бумаги и озвучил, с Федором Дегтяревым, как он, чист, это понятно, перспективен, да, но не в полной мере, желает стать рыцарем-бомбардиром, как и его отец, погибший на последней войне, это похвально, но его, конечно же, не пускают в военную академию, так точно, ну и славно, такие люди, имеющие особенный дар, окажутся нужными совсем не в первых рядах на фронте. За империю всегда можно умереть, но лучше продолжать жить для нее, и делать это с огромной пользой. Расклад постепенно становится ясным, как пень. Простите мой французский, поручик, ясным, как день. Нам нужны воин-инженеры, а боевых офицеров нам предоставит война, и достаточно. Для этого полно обычных университетов и гимназий среднего технического образования. Я понимаю, ваше превосходительство. Тогда продолжайте собирать материалы и готовьтесь пристально наблюдать за всем контингентом Академии. На следующей неделе я вам выделю необходимые средства на расширение штата, как раз император просмотрит мой доклад и наложит на него визу. Не сомневаюсь, что он примет правильное решение, и нам выделит для этого необходимые финансовые средства. Так что, можете заранее начинать подбирать людей, в том числе, и из среды студентов. Я бы даже сказал, в первую очередь, из среды студентов. Нам предстоит очень много работы, главное, не допустить поражения империи, война уже началась, и мы первые, кто в нее вступил. Доклад останется у меня. Работайте, поручик. По итогам этого дела я вас представлю к званию штаб-ротмистра, а там, глядишь, дослужитесь и до ротмистра, и все по одному и тому же направлению. Благодарю вас, ваше превосходительство, щелкнул каблуками отлично начищенных хромовых сапог Радочкин. Вы свободны, слушаюсь. Четко развернувшись, поручик быстро направился к выходу и, открыв дверь, тихонько прикрыл ее за собой, совершенно без стука. «Как?» – спросил его адъютант полковника. «Доволен». «Ну и славно», и адъютант его превосходительства уткнулся в свои бумаги, сразу потеряв интерес к очередному посетителю. Глава 8. Экзамены. Постепенно я стал забывать последствия происшествия в лаборатории и занялся вплотную учебой, ведь до сессии оставалось совсем мало времени. От меня вскоре отстали, и учился я, буквально не поднимая головы. Это принесло плоды. Понимать многие предметы стало легче, и я уже с уверенностью мог сказать себе, что сессию готов сдать самостоятельно, и на одни хорошие оценки. Денег на жизнь мне хватало впритык, но и тратить их, кроме как на еду и самое необходимое, я не собирался. Матушке я не сообщал никаких негативных новостей, отделываясь одной телеграммой в месяц и письмами, которые старался писать каждую неделю. Денег не просил, но мать все равно решила прислать мне 10 злотых. Зная, что матушка откладывала 40 злотых специально для меня, я не стал отсылать обратно деньги, а потратил их на различные письменные принадлежности, да купил новую подушку. Сделал себе такой незатейливый подарок. Решил, что голова должна отдыхать на мягком, раз ей приходится постоянно грызть гранит науки да думать, как выжить в этом суровом и неприветливом мире. Хотя это я уже нагнетаю без меры. Иногда я встречал на лекциях или других занятиях Женевьеву. Обычно она всегда находилась в компании двух своих подруг, и практически никогда не ходила одна. Пару раз я ловил на себе ее насмешливый взгляд, но не более того, а мне бы хотелось большего, но очередные приключения надолго отбили у меня всякую охоту мечтать, да и учеба отнимала много времени. Так постепенно мечта блекла и накрывалась медным тазом. И вот вскоре наступила пора экзаменов. Первая сессия для всех студентов всегда оказывается самой трудной, как говорят, и вторая. А дальше студент либо учится спокойно, либо понимает, что учебу не тянет, и отчисляется. Многие предметы, что мы сдавали, оказались стандартны для всех инженерных академий и университетов и имели скорее общеобразовательное значение, чем узкоспециализированное. Поэтому тот багаж знаний, что я получил еще с гимназии, помогал мне учиться и в академии. Гимназия многое мне дала, но академия – это совсем другой уровень. А еще я очень хотел поехать домой и повидаться с матушкой. Уже наступила зима, и Павлоград стоял, весь заметенный снегом, а Нева покрылась толстой коркой льда. Петровский залив тоже сковал лед. В этом году, как говорили столичные жители, зима оказалась на редкость злой, вьюжила постоянно, а скоро уже Новый год, а вслед за ним и рождественский сочельник. Наступят праздники, которые хотелось бы встретить с близкими людьми. Здесь мои мысли невольно перескочили с учебы вновь на Женевьеву. В последние дни я стал чаще видеть ее. Началась подготовка к экзаменам, и наши факультеты учились практически в одних аудиториях, да и предметы в первый год обучения у нас оказались во многом одинаковые. Это потом, на втором и последующих курсах все больше станет разных дисциплин, а пока мы часто встречались вместе. И вновь мои мысли перескочили, но уже на военную академию, ведь я хотел поступить туда со второго курса, но пока не видел возможности, а тут еще и Женевьева. В голове тут же всплыл ее образ, в который уже раз. Вот она идет мимо в изящной шубке, подогнанной по фигуре, держа руки в меховой муфте. А как она заливисто смеялась, раскрасневшись от мороза и свежего воздуха, смотря, как студенты-первокурсники обстреливали друг друга снежками. Бились два факультета, мой и электротехнический. Я все старался метко попасть снежком в своих противников, но редко преуспевал в этом, получая от них гораздо больше, чем отдавал сам. Вот удачно пущенный кем-то снежок сбил наземь у меня фуражку. Подняв ее, я обернулся, неожиданно встретившись глазами с Женевьевой. Я и не заметил, как она оказалась совсем недалеко, стоя возле стены. Ее красивые голубые глаза смеялись, глядя на меня, а нежный рыжеватый локон выскользнул из-под шапки, затейливо извиваясь возле точеного фарфорового лица. Бац, бац, бац, попало в меня сразу несколько снежков, потому что я застыл, засмотревшись на юную графиню, и это тут же усекли мои противники, избрав меня легкой мишенью. «Берегись», — засмеялась Женевьева и, махнув рукой, пошла прочь, уводя за собой двух своих подружек. Те засмеялись и, продолжая смотреть на снежное побоище, заспешили прочь, уворачиваясь на ходу от снежков, которые изредка кто-то швырял в их сторону, но не прицельно и не сильно, чтобы, не дай бог, не попасть в них.